Храм и Горн. Горн очнулся на вторые сутки. Сердце его выплакало печаль 6 лет земной жизни. Маленькое тело изнемогло, лицо похудело и осунулось, и повзрослело. Теперь он уже не мальчик, а Легофрен, несомый бессмысленной земной жизнью, а светоносный Горн. Теперь он готов к подвигу во имя света. Он начинает свой новый путь. Великий путь. Все это время я неотступно была рядом. Я отстранялась от его сердца, когда оно плакало. Сидела и смотрела. И берегла его. Теперь, когда сердце его очистилось от прошлого, я могу приблизиться. Горн ждет. Я кладу пальцы на его веки. Глаза его открываются и смотрят на меня. Это глаза брата, самого важного для нас. И я должна вести его в братство. Сердце его успокоилось. Оно готово внимать. И я заговариваю с ним. Сердце Горн открыто. Оно хочет. Оно потрясает меня своей силой. Новой силой. Силой, которую ждали мы все. Я помогаю ему. Я поставила сердце свое щитом светоносным между Горн и миром. Старое тело мое стало тенью от щита сияющего. Тень тела моего заслоняет мир. Еще не время. Мир земли лежит за моей сутулой спиной. Круглый, непостоянный, самопожирающий и опасный мир земли гудит за моей спиной. Спина моя — широкая тень. Чистое сердце Горн не должно видеть мир. Еще не время. Оно не готово прикоснуться к миру земли, беспощадному миру, который пожирает себя, который клубится яростью самоуничтожения. Дрожащие руки мои заслоняют континенты, костлявые пальцы расходятся в стороны, скрывают города, мясные машины клубятся под морщинистыми ладонями. Деревни и поселки, дороги и механизмы теснятся за моими дряблыми бедрами, сохранившими шрамы от пыток. Плечи мои скрывают тяжкий порядок армий земных. Голова заслоняет страны севера, где мы нашли столько наших. Яростный мир мясных машин накрываю я тенью тела своего, обратив сияющее сердце к желанному брату. Я обороняю Горн. Я оберегаю Горн, я храню Горн, я кормлю Горн. Сердце Горн раскрывается стремительно, оно течет сиянием желания. Оно требует, рост его быстр. Никто из братства не быстр сердцем так, как Горн. Никто не прорастает светом так стремительно. Мы радуемся. Мы сияем и ликуем. Сердца наши, обстоящие новообретенного, сияют радостью света. И ликование света наполняет братство восторгом. Мы поверили. Горн заставил нас уверовать в исполнение. То, о чем грезили сердца, о чем говорили в больших и малых кругах, о чем стонали во сне, о чем шептали, умирая. Приблизилась. И Горн приблизил это. Мы бережем его сердце и тело. Каждое утро руки мои будет тело Горн, а сердце мое будет его молодое и сильное сердце. Сестры берут Горн на руки и несут комнату омовений. Чистейшей водой, настоянной на цветах и травах, омывают сестры тело его, шелковистыми тканями отирают, умащивают маслами, одевают в одежду. Из растений, росших в горах, соткана она. Сестры поют Горн чаем из таежных трав, дающих покой и сил. Протягивают плоды тропических деревьев. Горн поглощает плоды. Тело его растет, но сердце растет гораздо быстрее. Сердце крепнет. Оно питается светом, учится первым словам сердечного языка, сосет слова из наших сердец. В сердце Горна растает неизмеримая сила света, и даже мое сильное и опытное сердце с трудом сдерживает этот натиск. Горн желает объять все сразу, но не может вместить. Он яростно жаждет. Мне суждено утолять жажду сердца его. И я делаю это с великой осторожностью, чтобы не навредить ему и братству. Ибо понимаю, кто для нас Горн. Это понимают братья и сестры на всех континентах. Там сияют сердца. Там соединяются руки и составляются круги. Малые, средние, большие. Они вспыхивают во мраке жизни земной, посылая нам свет сердечный. Мы принимаем его. Он укрепляет наши сердца. Мы делимся светом с Горн. Я охраняю Горн. Я сохраняю Горн. Я наполняю Горн. Я держу Горн. И свет сердца его нарастает и расширяется. Сердце Горн постепенно заполняется светом. Но познание мира Земли я отодвигаю от Горн. Еще рано. Не время. Только окрепнув сердцем, должен он прикоснуться к миру, который мы создали и в котором мы заблудились. Только полное сердце сможет увидеть мир и понять суть его. Я готовлю сердце Горн к главному.